Частный жилой дом, Ближнее Подмосковье, Люберцы. 4 ноября, суббота, 02:55. Несмотря на титул барона домена Вишняки, жить Берислав предпочитал не на подотчетной территории, а вне ее пределов. И даже не в Москве. Семья барона обитала в добротном кирпичном доме, примерно в миле от МКАД, что с одной стороны позволяло Бериславу быстро добираться до домена, а с другой обеспечивало милую сердцу любого люда комфорт жизни на природе. Трехэтажный особняк с открытой верандой, баней и зимним садом. Большой участок, огороженный 8-футовым забором и густо засаженный деревьями и кустарником. Цветочные клумбы и даже небольшой огород. Чего еще желать? Жить бы дожить. Увы. Но с этим у Берислава возникли некоторые проблемы. «Осталось выяснить, почему», — пробормотал Сантьяго, выходя из машины. Чтобы не привлекать внимания, комиссар остановил свой «Бугатти» в полумиле от особняка Берислава и теперь готовился к следующему этапу — проникновению в тщательно охраняемый дом. «Узнаем, почему?» «Поймем, кто». Но вот узнать это было нелегко. Обитатели тайного города традиционно трепетно относились к безопасности своих домов и квартир, тщательно защищая их от проникновения посторонних. В первую очередь, такой подход диктовался необходимостью соблюдать жесткий режим секретности. Мало ли что унесет вор из жилища. Ну а во-вторых, здравый смысл. Если есть возможность надежно защитить дом, почему бы ею не воспользоваться? Грабители на пути к имуществу подданных великих домов подстерегали разнообразные сюрпризы и ловушки. Самым безобидным из них был ничего особенного. Артефакт гипнотического действия, мягко, но настойчиво убеждающий вора, что лезть внутрь – только время терять. Самым неприятным – кольцо саламандры, уровня этак третьего, которое быстро и качественно прожаривало незваного гостя, не наполняя окрестности запахом подгоревшего мяса. Появление воров также не оставалось без внимания. Серебряные колокольчики предупреждали о вторжении или хозяина, или службы утилизации. А обойти это примитивнейшее заклинание не могли даже самые лучшие маги, именно в силу его простоты. Но все это в обычном случае. Дом же погибшего барона и прежде охранявшийся с особым тщанием, сейчас представлял собой запертую на все замки крепость. Увеличен радиус наблюдения за окрестностями. Сантьяго тратил изрядную часть силы на маскировку. Первый периметр защиты, идущий по забору, усилен оглушающим заклинанием. Второй периметр, дом, закрыт кольцом саламандры. Плюс всевозможные сигнальные устройства и артефакты. Плюс неизвестное число бодрствующих сторожей. Проникнуть в дом Берислава мог только колдун исключительной силы. Да и ему пришлось бы постараться. Хорошая защита, господа. Очень хорошая защита. Закончив сканировать местность и убедившись, что поблизости нет ни одного враждебного мага, комиссар задумчиво провел пальцем по крылу Бугатти, рассеянно посмотрел на мокрый палец и негромко, будто бы в никуда, произнес: «Доброй ночи, Захар». «Добрый, комиссар». Епископ клана Треми оттолкнулся спиной от забора и сделал шаг вперед. Ночь. Естественное время для представителей семьи Массан. А потому даже комиссар, несмотря на великолепное зрение, не видел Захара до тех пор, пока тот не подошел к машине. Только чувствовал. «Наша цель — дом барона Берислава. И я хочу, чтобы вы осмотрели его сверху донизу. От подвала до чердака. Просочились во все щели, в каждый ящик каждого стола и шкафа. Отыскали все потайные сейфы и нашли то, что поможет пролить свет на смерть барона». «Оно стоит в полицейском гараже», — запомнил Захар. «Разбито в хлам и скоро отправится на автокладбище». «Остроумно», — признал Сантьяго. Тут же поинтересовался. «Задача ясна?» «Да». Отличное настроение Треми объяснялось простым фактом. Епископ хорошо поел, высушив целых две никем не учтенные жертвы. Личный подарок комиссара. В ближайший час или два Захару предстояло провести в виде тумана, используя доступное только массанам превращение. А для этого нужны силы. Отдать их вампиру способна исключительно кровь разумного. Чужая кровь. Две жертвы сейчас и одна после. Неплохой гонорар за работу. Вы уверены, что кольцо Саламандры не замкнуто в сферу? Лас-Вегасы проверили дважды, успокоил Масана Сантьяго. Кольцо Саламандры защищает исключительно дверные оконные проемы. Поставить его на трубу люди не догадались. Тогда я пошел. Жду вас здесь. Захар деликатно отошел за машину и быстро растворился, оставив после себя лишь ворох одежды. Темная, но чуть светлее, чем ночь дымка, быстро добралась до особняка Береслава и втянулась в печную трубу. Обыск начался. Засечь использующего превращение Массана невозможно. Преградить ему путь может только сплошное, реагирующее на все подряд, заклинание типа кольцо Саламандры. Люди, превратившие дом барона в крепость, не просчитали появление Массана. И все приложенные ими усилия разлетелись в дым, в туманное облачко, которое уже скользило по подвалу особняка. Наверное, дома всех хороших воинов, а особенно хороших и хлебосольных воинов, похожи друг на друга. Во всяком случае, в подвале Береслава Захар не обнаружил ничего такого, чего не видел бы раньше. В первую очередь, личный арсенал. Изрядная часть нижнего уровня дома была отдана под хранилище оружия. Охотничьи ружья, автоматы и пистолеты, секиры и мечи, доспехи и боевые артефакты. Наверху, в гостиной и каминном зале, тоже висели мечи, но совсем другие, покрытые резьбой и позолотой, украшенные камнями и никогда не бывавшие в настоящем деле. В каминном зале место для наградных железяк. В подвале же терпеливо дожидалось своего часа настоящее оружие, пристреленное и сбалансированное. Рядом с арсеналом винный погреб. Куда же без него настоящему бойцу? Покрытые пылью бутылки и бочонки. Запах пропитанного виноградом дерева и сыра. Чуть дальше – мясная кладовая с приготовленными по старинным рецептам окороками и колбасами. Одним словом, стандартный набор, который тщательно обыскал епископ Треми. Потайных сейфов в подвале нет, рассказывал Захар, натягивая брюки. Дверь в арсенал сама по себе – сейф. Никаких документов там тоже не оказалось. И вообще, ничего подозрительного. В целях конспирации Сантьяго не поддерживал связь с проникшим в дом Масаном и результаты осмотра узнал уже после возвращения Захара. Первый тайник был обнаружен на первом этаже, в камине. «Пустой, как голова спящего», — прокомментировал шнурующие ботинки Треми. «Есть мнение, что за подобные шуточки он вашу семью и прищучил», — заметил Сантьяго. «Теперь-то что?» — отозвался Захар. «Раз уж прищучил». Комиссар вздохнул. «Короче, если вам интересно, кухарка спит с шофером, а сын барона с горничной». «Смотрю, вы ничего не упустили?» «Вы сами попросили изучить все детали». На втором этаже Захару пришлось задержаться дольше всего. Кабинет барона, гардеробная, хозяйские и гостевые спальни, много мебели и 7 тайников. Все пустые. Что в кабинете? Девчонки Милана забрали все документы, имеющие хоть какой-то интерес. Остальное утащили дружинники. В доме остались только те бумаги, которые имеют отношение непосредственно к семье Береслава. Счета, юридические документы и прочее. Я просмотрел все. И как? Если бы я вникал, меня бы заклинило. Сантьяго улыбнулся. Захар надел последний предмет туалета. Короткую кожаную куртку. И вышел из-за машины. Посещение третьего этажа и чердака также не принесло результатов. Треми, как и требовал комиссар, проплывал через каждую подозрительную щель. Обыскивал все углы, находил тайники. Но так и не нашел ничего важного. То ли барону нечего было скрывать, то ли все самое интересное досталось Милане. «Никаких зацепок?» — сочувственно поинтересовался Захар. «Я надеялся, что ваш визит даст больше информации», — не стал скрывать Сантьяго. «Извините, что разочаровал». «В конце концов, барон действительно мог попасть в автокатастрофу?» «Мог, но...» Треми на несколько мгновений задумался. Знаете, комиссар, обыск в доме барона был проведен очень тщательно. Фон магической энергии превышен на порядок. А ведь это только остатки. Последствия заклинаний. Милана просветила дом насквозь. И не один раз. Не упустила ни одной детали. Что само по себе странно, улыбнулся Сантьяго. Совершенно верно. Зачем принимать столь серьезные меры, если речь идет об обычной автокатастрофе? Зачем поспешно изымать документы? Почему преемником назначен безусый юнец? Кстати, о преемнике. Захар, вы говорили, что заметили на теле Сабидрага что-то странное. Ну, я не точно выразился. Сын барона носит странный амулет. Что в нем необычного? Мне незнаком рисунок. Изобразите его, попросил комиссар. Масан вытащил из кармана маленький блокнот и принялся старательно исполнять приказ Сантьяги. Даже не амулет, скорее медальон. Да, пожалуй. Золотой медальон, размером с крупную монету. А на нем изображено примерно... Примерно... Художником Захар оказался средним, но рисунок вышел достаточно четким. Примерно вот так. Вы уверены? Кажется, в центре была надпись, но я... Позвольте. Неожиданно посерьезневший Сантьяго взял у Масана авторучку и добавил в центр медальона несколько иероглифов. Такая надпись? Пожалуй, да. Треми широко улыбнулся, собираясь поинтересоваться, что же, черт возьми, означает сей медальончик. Однако, взглянув на комиссара, подавил слова торопливым покашливанием. Захару не часто доводилось видеть Сантьяго таким удивленным.